Глава вторая. Однако опасения насчет выговора оказались напрасными. Шефини на рабочем месте не оказалось, зато ее встретила Лариса. Опять без косметики, она походила на молодящуюся бабу-ягу. Обдавая Лопатину перегаром, секретарша потащила ее в приемную. «Можешь расслабиться», — прошептала она и улыбнулась. «Ирки сегодня не будет». Она занимается подготовкой к похоронам. Бедняжка. Похороны Татьяны ей тоже пришлось взять на себя. Ведь наш финансовый директор одна-одинешенька на белом свете. А в общем, ей нет дела ни до нее, ни до своего муженька. Ловким движением Сметанина откупорила уже початую бутылку виски и плеснула в чистую рюмку, стоявшую рядом с наполовину полным стаканом. «Давай, моя милая, помянем Аркашу. Хоть он был и порядочной сволочью, но умел делать приятное». Галя не стала уточнять насчет приятного, но отметила про себя, что шеф все же взял ее на работу, пусть и с намерением приобрести проклятый перстень, который его сгубил. И денег в конверт бросил столько, что еще осталось после похорон. Она приняла рюмку и поморщилась. «Лариса, ты переборщила с моей дозой. Сегодня мне еще нужно решить кое-какие вопросы. Ты забыла, что придет следователь? Если я появлюсь перед ним пьяная, меня не поймут». «Ладно, пей сколько считаешь нужным. Жди своего следака», — не стала настаивать секретарша. «Сейчас придет Лилька, и мы с ней оторвемся». «Я помню, ты никогда не поддерживала пьяные компании». Галя сделала глоток виски и поморщилась. Лариса сунула ей стакан с апельсиновым соком. «Запей». «Значит, все-таки начали без меня». Вдруг послышался голос из ниоткуда, и перед ними предстала переводчица с английского Лиля Абросимова. «Лариса, это как понимать? Я купила закуску, а ты уже уничтожаешь выпивку?» «На твою долю хватит», — произнесла Лариса уже заплетающимся языком и шатаясь встала. «Сейчас достану еще одну рюмку». «Заодно достань тарелки», — приказала Лиля и принялась вытаскивать из пакетов разную снеть. Мясную, сырную и овощную нарезку, белый хлеб с румяной корочкой, шпроты. Галя, не успевшая позавтракать из-за затянувшегося разговора с бывшим мужем, почувствовала, как засосала под ложечкой. «Налетайте», — скомандовала мужеподобная Лиля, небольшими усиками над верхней губой, напоминавшая Галине гусара. «Да не забудьте наполнить рюмашки». Лопатина замахала руками. Ее коллега притворно изумилась. «Как же так? Не хочешь помянуть своего шефа?» «В моей рюмке пока достаточно», — заявила Галя, зная, что, как и Лариса, Лиля настаивать не будет. «Ладно, тогда, девчонки, не чокаясь», — переводчица с английского подняла рюмку. «Пусть земля будет пухом нашему Аркаше». Галина снова едва пригубила, а коллеги выпили залпом. Ларису совсем развезло. «Не называй его Аркашей», — она зло взглянула на Лилю. «Это что за фамильярность? Разве ты с ним спала?» «Ой, успокойся!» Женщина намазывала масло на хлеб. «Все знают, что он был верен вам с Татьяной». Проголодавшаяся Галя соорудила себе трехэтажный бутерброд, и Лиля, посмотрев на ее творение, украсила его веточкой лохматой петрушки. «Так будет красивее. Но, девчонки, едой не увлекайтесь. У меня созрел второй тост. Давайте выпьем за стерву Ирину. Может быть, она станет к нам добрее?» Лариса попыталась возразить, но не смогла, и, кивнув в результате, влила в себя остаточную порцию виски. Галя снова едва пригубила и занялась бутербродом. Лиля очень изящно резала помидор, отставив мизинец. «Как ты думаешь, сынок не вступит в папашины владения?» — спросила ее Галя, увидев, что Лариса уже удобно устроилась для короткого сна. Коллега пожала короткими мужскими плечами. «Черт его знает!» «Хотя, скорее всего, нет. Видишь ли, я слышала, что у него совсем другие интересы. Он не желает работать, мотается по клубам, делает ставки в казино. В общем, тратит отцовские денежки. На бизнес ему всегда было наплевать. Несмотря на то, что Аркаша честно пытался ввести отпрыска в курс дела. Судя по всему, у него ничего не вышло». Она погладила Ларису по светлым волосам. «Развезло девочку. Пить еще будешь?» «Хотя...» Лиля потрясла бутылку, выдавив из нее жалкие капли. «Наша Ларочка почти все выдула сама. Ну и бог с ней. Ей Аркашу жальче всех. А я жалею больше Таньку». Коллега вздохнула. «Совсем молодая была и красивая. Как она оказалась в аэропорту совсем одна? И почему пыталась проглотить бриллиантовое кольцо?» «Она не должна была оказаться одна», — покачала головой Галя. «У Тани давно был молодой человек, который собирался увезти ее из Приморска. И Аркаша узнал об этом незадолго до своей смерти». Сросшиеся брови Лили взметнулись вверх. «Да ну! И кто же он? Куда делся?» Лопатина покачала головой. «Я не знаю. Видишь ли, Таня только и успела сказать мне, что он есть. Вероятно, многое бы она пояснила при встрече. Но вчера она содрогнулась, вспомнив о мертвой Лазаревой». «Бедная Танька!» Лиля резко встала. «Слушай, а давай чайку попьем? Лариску сейчас на диван положим, чтобы не мешало, а сами припасы доедим. Не выбрасывать же, а холодильника у нас нет». Галя согласилась, и они вдвоем перенесли всхрапывающую секретаршу на диван в приемной. Потом Лиля включила чайник, достала из шкафа коробочку с пакетиками, и они набросились на остатки снеди. «Ты помнишь, что на послезавтра назначены переговоры с иностранцами?» — поинтересовалась Галина. «Состоятся ли они?» «А чего?» — удивилась коллега. «Одно другому не мешает. Если на послезавтра Ирина назначит похороны, офис пустым не останется. Так что поработаем без них, подруга. Даже как-то спокойнее. Неужто не справимся?» «Мы с тобой лучше новой шефини знаем, что нужно было Аркадию». «Да, конечно, справимся», — кивнула Галя. Несмотря на маленькую дозу выпитого виски, по ее жилам разлилось приятное тепло. Казалось бы, неразрешимые проблемы отошли на второй план, и девушке стало так хорошо и покойно, как давно уже не было. Лиля показалась достойной собеседницей, и Галя рассказала ей о Славике и о его желании во что бы то ни стало восстановить семью. «Его желание?» — усмехнулась Лиля. «А о своем ты молчишь? Или его нет?» «Честно говоря, нет», — призналась девушка. «Но не могу я выбросить из памяти ту мерзкую картину. Иногда взяла бы ластиком, так и стерла бы, да не стирается. Вот и получается, что простить его не могу. Слишком любила и доверяла». «Тогда не прощай», — напутствовала ее Лиля, вытерев салфеткой усики. «Найди другого». «Легко сказать, найди другого», — усмехнулась Галя. «Если бы все было так просто. Тебе вот за тридцатник, а мужика на горизонте нет». «Да есть они, проклятые, на горизонте!» Переводчица стукнула по столу кулаком так сильно, что тарелки и чашки зазвенели. «Только жить хотят за мой счет. Думают, если переводчик большой фирме, то смогу содержать их. И на кой такие мне нужны?» «Прости». Галя погладила руку коллеги с узловатыми пальцами и, вздрогнув, обернулась на хриплое покашливание. Перед ними стоял полный мужчина, чем-то похожий на Аркадия Петровича, только в дешевых брюках и белой рубашке с грязным воротом, издававшей запах пота. «Наверное, одинокий», — пронеслось в голове Галины. Как когда-то говорил Славик, брошенка или разведенка. Жена бы не допустила ни застарелого запаха пота, ни пятен на брюках, ни серой каймы на воротнике. Пришедший вытащил из кармана удостоверение и продемонстрировал женщинам. «Следователь капитан Уласов. Кто из вас Лопатина? Мне нужно с ней поговорить». Галя встала и улыбнулась. «Это я». «Товарищ следователь, где вам угодно разговаривать? В моем кабинете сойдет?» Он кивнул, покосившись на остатки еды на столе, и сглотнул слюну. «Сойдет. Тогда вперед!» Она вышла в коридор, и следователь, как тень, направился за ней. Зайдя к себе, она включила кондиционер и жестом пригласила его присесть рядом с собой на стул. «Товарищ следователь», — начала Лопатина, — «мне жаль занимать свое и ваше время, но, клянусь, мне ничего не известно о смерти Лазаревой. Утром я позвонила ей, чтобы проинформировать о смерти шефа, то есть Аркадия Петровича. И Татьяна сказала, что уезжает в Москву с будущим мужем. Она пригласила меня к себе, чтобы отдать документы, с которыми работала дома. Однако, когда я прибежала, консьержка сказала, что Лазарева с чемоданом уже вышла из квартиры. Это показалось мне немного странным. Мы все же договорились свидеться. Но в жизни бывают разные обстоятельства. Рассчитывала уехать позже, пришлось раньше. Что тут такого? Тем более документы мирно лежали у консьержки, которая, кстати, может подтвердить каждое мое слово». Она смело взглянула в его водянистые голубые глаза и усмехнулась про себя. Власов определенно ожидал услышать больше. «Значит, ее жениха вы не видели», — уточнил он, хотя по рассказу Галины и так все было понятно. «Не видела раз, а два Татьяна никогда не называла ни его имени, ни фамилии», — отчеканила Лопатина. «И вы никого не встретили, выйдя из дома?» Власов явно хватался за соломинку, но девушка вспомнила о Митине и решила не выдавать его. Но не мог он так жестоко поступить с Таней. Не мог. Это во-первых. Во-вторых, не он ее возлюбленный. В-третьих, ему ни в жизнь не придумать такую хитроумную комбинацию. Разводить с помощью любовницы Аркашу на деньги. Нужно искать кого-то другого. Но кого? «Никого из знакомых не встретила», — ответила девушка, слегка запнувшись на слове «знакомых». И Власов наморщил лоб. «А из незнакомых?» «Не заметила», — быстро проговорила она, уже увереннее. Капитан встал со стула и подошел к окну, глядя, как по глянцевому от жары шоссе движутся машины. «Девушка, если вы что-то скрываете, расскажите», — буркнул он. «Для нас важна каждая мелочь. Преступник должен быть пойман в короткий срок и понести наказание». Он обернулся, и Галя увидела его умоляющий взгляд. «Я тут много узнал о вашей Лазаревой. Хорошая была девушка, хоть и путалась с шефом. Я ее не осуждаю, одинокое ее дело. Может быть, для всех было бы лучше, если бы все так и осталось. Но на свою беду она встретила негодяя, который научил ее, как раскручивать босса на антиквариат. Потом заставил поверить, что им нужно уехать. А в аэропорту то ли силой, то ли обманом заставил проглотить кольцо, будто оставив хоть что-то на память». Остальных драгоценностей при ней не оказалось. Следовательно, их украл преступник. Галя провела рукой по вспотевшему лбу. Несмотря на неряшливость, следователь вызывал у нее симпатию, и ему хотелось помочь. Но как, если она действительно ничего не знает? «Капитан Власов», — умоляюще выдавила Лопатина, — «извините, я не знаю вашего имени-отчества. Вы совершенно правы. Я подпишусь под каждым вашим словом. Но, к сожалению, это все, что мне известно. Честное пионерское». Мужчина улыбнулся, но улыбка вышла невеселая. «Вот вам моя визитка». Он протянул ей картонный прямоугольник. «Бывают, люди вспоминают что-то важное. Если вы вдруг...» «Я обязательно позвоню», — пообещала она. «Обязательно. Спасибо». Следователь кивнул на прощание и ретировался так же быстро, как появился. В дверь заглянула Лиля, с любопытством спросив: «Что хотел?» «Невозможного», — усмехнулась Лопатина. «К сожалению, не видела я ее жениха. Но не делилась Танька ни с кем, кто он и что». «Боялась, сглазит», — предположила Лиля. «Наша Лариска точно глазливая». «Возможно». Галя перекинула через плечо сумку. «Слушай, Лилек, раз и сегодня мы никому не нужны, я побегу. Дела». Лили кивнула. «Иди, я не возражаю. Если наша мадам все же решит посетить офис, будь на связи». «Хорошо». Девушка взяла сумочку и улыбнулась на прощание. «Спасибо за угощение». «Да не за что». Махнув рукой, Галя выбежала в летний зной. Спиртное сделало свое дело. На душе стало легко и радостно. И даже перстень, уютно покоившийся в сумочке, не жег руки. Теперь ей уже не казалось, что чей-то пристальный взгляд следит за ней. И, миновав квартал, она остановилась у вывески с надписью «Ломбард», толкнула дверь и вошла в прохладное помещение. Тихо жужжал кондиционер, создавая комфортную атмосферу. Старый, очень худой, действительно напоминавший Кощея, неестественный худобой еврей с крючковатым носом и белыми кудрявыми волосами, зачесанными за длинные желтоватые уши, сидел согнувшись и с пристальным вниманием разглядывал какую-то позолоченную статуэтку, попивая крепкий чай черного цвета из старинного серебряного, почерневшего от времени подстаканника. На столе, покрытом старой клеенкой в шрамах от ножа, в беспорядке были разбросаны кольца разных размеров и с разными камнями. «Там царь Кощей над златом чахнет», — вспомнила девушка. Ее бабушка сравнивала ювелира не только с Кощеем, но и с Гобсеком, который жил впроголодь, хотя сидел на мешках с золотом. «Здравствуйте, Иосиф Абрамович», — сказала Галя. И ювелир вздрогнул, будто его облили холодной водой. «А, Галочка!» Его желтое морщинистое лицо озарила добрая улыбка. «Приветствую тебя! Только не ори так! Такие крики не для моих ушей. Как мама?» Галя опустила голову. «Мама умерла. Еще и 9 дней не прошло». Иосиф Абрамович зачмокал. «Ай-яй-яй-яй-яй! Какое несчастье! Леночка ведь была совсем молодая. И не пенсионерка даже, если мне не изменяет память. Я прав?» «Да», — кивнула Галя. «Но отчего она умерла?» — недоумевал ювелир. «Цветущая, красивая женщина. Я всегда удивлялся, что, разведясь с твоим отцом, она так и не вышла замуж». «Рак», — коротко бросила девушка, словно выплюнув ненавистное слово. «Рак легких, 4-я стадия». Старый еврей заохал. «Боже, боже, какая несправедливость! Но почему этот проклятый рак столько народу губит? И когда ученые против него вакцину найдут? Не может быть, чтобы в природе ее не существовало!» Он вдруг оборвал сам себя и посмотрел на посетительницу. «И чего меня старого понесло? Ты ведь по делу пришла, девочка моя, верно?» «Верно». Девушка вынула из сумочки перстень. «Иосиф Абрамович, эта драгоценность много лет принадлежала нашей семье и приносила несчастье. Я пыталась от нее избавиться, но люди, которые выказывали интерес к кольцу, мертвы. Пока он у меня, я хочу покончить с ним. Распилите мне его на мелкие части». Тусклые глаза Иосифа Абрамовича блеснули. «Ну-ка, покажи мне эту вещичку». Галя достала коробочку и, словно ядовитую змею, брезгливо бросила на столик. «Вот он». Ювелир открыл шкатулку и вынул драгоценность, подставив под свет лампы. Казалось, его маленькая комнатка сразу же озарилась ярко-красным пламенем. «Точно кровь», — подумала Лопатина. «Ты говоришь, он принадлежал твоей семье?» — поинтересовался старик. «А как у вас оказался? Знаешь?» Галя покачала головой. «Я вообще до недавнего времени не знала о его существовании. Память подсказывает мне, что я видела перстень на пальце у бабушки, когда была совсем маленькой, может быть, пару раз. Мама его не носила, во всяком случае, при мне». Она улыбнулась. «Я знаю, почему вы меня об этом спрашиваете. Когда кольцо стало сопровождать череда смертей, я прочитала о нем в интернете. Знаю, что его называют «кровь падишаха». И когда-то он принадлежал певице Нонне Поляковой. Каким образом драгоценность вдруг оказалась у нас, не имею никакого понятия». Иосиф Абрамович вздохнул. «Было время, когда лучшие сыщики страны искали это сокровище и гадали, куда его мог спрятать преступник. А оно вон где. Мне почему-то кажется, что твоя бабушка случайно обнаружила перстень на улице и не отнесла в милицию. Кажется, даже что-то подобное она мне рассказывала. Разумеется, она поступила неправильно, хотя я не верю, что все беды вашей семьи произошли от него». «Так вы распилите его на мелкие кусочки?» — спросила Галя. «Такую красоту?» Ювелир покачал головой. Венчик волос на макушке зашевелился, будто колышемый ветром. «И не подумаю. Знаешь, если тебе приспичило от него избавиться, давай поступим так. У меня есть человек, который покупает подобные игрушки, именно те, которые по преданию приносят несчастье. У него уже скопилась целая коллекция. Однако он, по его словам, живет, здравствует и процветает. Тебе крупно повезло, что недавно он позвонил мне. Думаю, за этот перстень мужик отвалит неплохую сумму, часть из которой ты возьмешь на память Леночке. Как тебе такой вариант?» Девушка дернула плечом. Вероятно, другие драгоценности не были столь опасны. А это разрушало людские судьбы и вызывало смерть, я точно знаю. На худой жилистой шее еврея заходил острый кадык. «Этот человек, как я понял, интересуется только такими цацками. Другие ему не нужны. Знаешь, сколько народу с облегчением продало ему драгоценности, повинные, как они считали, в их бедах? И не произошло ровным счетом ничего. Возможно, он заговоренный. Во всяком случае, чтобы совесть твоя была чиста, помни, мы с тобой никого не обманываем. Если он хочет иметь дело с нечистой силой, запрятанной в некоторых драгоценностях, это его право. Не правда ли?»